Отец его, профессор истории Киевского университета Святого Владимира Виталий Яковлевич Шульгин, в 1864 году создал газету «Киевлянин». Передовая статья первого номера газеты заканчивалась словами «Это край русский, русский, русский». А жители Киева в то время были в основном поляки и евреи, кругом же в саманных хатах, крытых соломой, с глиняными полами, устланными рядными, жили миллионы малороссов, а ныне украинцев, взращивавших обильные хлеба на черноземе, жирно блестевшем на щедром солнце, когда его отваливал лемех плуга. Шульгин возрос на этом противоречии, впитав его с молодых ногтей. Самим рождением ему уготовано было стать журналистом, и взгляды его тоже были наследственными. В тот год, когда родился Шульгин, отец его скончался, и мать вскоре вышла замуж за профессора Дмитрия Ивановича Пихно, преподававшего политическую экономию в том же Киевском университете и взявшим на себя редактирование «Киевлянина». Василий Витальевич всю жизнь относился к отчиму с величайшим почтением и разделял его убеждения. В 1886 году Пихно был приглашен в Петербург на службу в Министерство финансов и произведен в чин действительного статского советника, то есть стал штатским генералом, его превосходительством, а следовательно наследственным дворянином, каковое право получили и его дети. Пихно, как и Витте, его школьный товарищ, занимался железнодорожными тарифами, что было чрезвычайно важно для государства со стремительно развивавшейся промышленностью. Пихно пригласил в Петербург тогдашний министр финансов Бунге, тоже киевлянин из русских немцев, крестный отец Василия Шульгина. Мальчик приехал в столицу вместе с отчимом, и первым его впечатлением был ужас при виде крестного в расшитом золотом мундире и подштаниках. Оказалось, что это белые суконные брюки, поскольку Бунге только что ездил представляться государю. Во время пребывания в Петербурге случилась катастрофа в Барках. Царский поезд рухнул с откоса. Витте предупреждал об опасности, и это стало началом его блестящей карьеры. Он строил железные дороги и поправлял российские финансы за счет казенной монополии на водку, одновременно учреждая общество трезвости. Говорили, что он спаивает Россию. Сам Шульгин в книге «Годы» писал, что картины, разыгрывавшиеся перед магазинами «Монопольки», были отвратительны. Раньше люди пили в кабаках и корчмах, там они сидели за столами и кое-чем закусывали. И как-никак не только орали пьяные песни, но иногда и беседовали. Кабак был в некотором роде клубом, хотя и низкопробным. После реформы кабаки закрылись. Потребители водки пили ее прямо из горлышка на улице, и упившиеся лежали тут же. Прошло почти 100 лет, а вопросы пить или не пить, и если пить, то где, и действенно ли общество трезвости, остаются открытыми. При Витте начала строиться Сибирская железная дорога. Оттого на карикатурном памятнике Александру Третьему, изваянном Пауло Трубецким, было начертано строителю Великого Сибирского пути. Витте создал в России золотой запас в 1,5 миллиарда рублей и привлек иностранные капиталы в сумме до 3 миллиардов рублей. Он же хотел передать надельную общинную землю в личную собственность крестьян. Это удалось, однако, сделать Столыпину законом 9 ноября 1906 года, что, как считал Шульгин, было причиной лютой ненависти Витте к Столыпину. Но все это уже было позже. А тогда в столице Пихно не поладил с начальством и вернулся с маленьким Шульгиным в Киев. Мальчик поступил во вторую киевскую гимназию, где учились дети самых разных национальностей, по большей части зажиточных евреев. И не то, что никакой национальной розни, вспоминал Шульгин, не было. Никто даже не интересовался самой национальностью. Были лишь хорошие и плохие товарищи. Во благовременье Шульгин поступил в Киевский университет на юридический факультет, и здесь, в 1899 году, впервые столкнулся с таким явлением, как студенческие беспорядки. Возникли они в Петербурге, где уличная демонстрация была разогнана казаками. Когда известие это достигло Киева, большая часть тамошних студентов в знак протеста против насилия казаков решила прекратить учиться и выкинула из аудитории профессоров и небастующих студентов. Индивидуалист Шульгин счел это явным и наглым насилием против его свободной личности, тем более что выходило по поговорке «в огороде Бузина, а в Киеве». Антисемитом я стал на последнем курсе университета. И в этот же день, и по тем же причинам, я стал правым, консерватором, националистом, белым, ну, словом, тем, что я есть сейчас, писал Шульгин в конце 20-х годов. Почему? Во-первых, он заметил, что в жужжащей студенческой толпе преобладают евреи, и они же верховодят левыми. Сам опытный фотограф, он заметил также, что чистая святая молодежь распространяла поддельные фотографии, изображавшие избиение студентов казаками, чистый фотомонтаж. Во-вторых, он решился на резкий отпор бастующим студентам вплоть до готовности пустить в ход спрятанный за пазухой револьвер, объединив вокруг себя не только русских, но и своих друзей-евреев, которым пришлось потом несладко. После выпуска, как иудеям, места им при царском режиме в качестве чиновников или офицеров не было, они становились людьми свободных профессий. А уже настолько была распространена в то время известного рода партийность в мире адвокатском, писательском, артистическом, что не разделявшие оппозиционно-революционных доктрин сейчас же попадали на черную доску, перед ними закрывали все двери. Такова была действительность. Сам же Шульгин после университета стал земским гласным. Под крылышком отчима Пихно, владельца киевлянина, ввязывался в журнальные драки, оттачивая в них свое перо. Какова же была позиция киевлянина? Пихно на склоне лет был назначен членом Государственного совета, где боролся с Витте. В отличие от своего прогрессивного собрата, он стоял за неограниченную царскую власть. И именно с этой точки зрения критиковал в своей газете взорвавшихся генерал-губернаторов, коррупцию, несправедливости, чинимые по отношению к населению. Перед 1905 годом киевлянин имел репутацию правого, но честного печатного органа. Давид Заславский, написавший книгу о Шульгине, которая издавалась в 20-е годы неоднократно и в одних изданиях называлась «Рыцарь монархии Шульгин», а в других «Рыцарь черной сотни Шульгин», писал о позиции газеты. «Внутренняя политика должна быть построена на основе благожелательного консерватизма с уважением к просвещению, к некоторой невинной свободе личности с признанием авторитета законности». Книга Заславского разоблачительна, но она носит характер все-таки уважительный к ее герою, к его честности перед собой и людьми, к его стремлению говорить правду. Он писал, как Шульгин в «Киевлянине», не раз выступал против полицейского произвола в преследовании евреев и отмечал, что немалую тут роль играло то соображение, что еврейское бесправие развращает полицию, царская же полиция должна быть честна. И он признавал, что у Шульгина не было предвзятой ожесточенной ненависти к левой интеллигенции, к студентам, рабочим, евреям, скорее было презрительно-пренебрежительное к ним отношение. Именно такая позиция была характерна для Шульгина, когда пришел революционный 1905 год. Шульгин был в курсе всех политических событий, став ведущим журналистом в «Киевлянине». Россия стремилась к выходу на Тихий океан, была возведена военная крепость Порт-Артур и построена китайско-восточная железная дорога. Авантюрный захват Маньчжурии и Кореи все более накалял обстановку. Пихно, а следовательно киевлянин, считал это опаснейшей игрой с Японией. Но когда разразилась несчастная для России война, Шульгин с возмущением следил за настроениями определенного слоя либеральной интеллигенции, едва ли не открыто желавшего поражения России. 23 августа, 5 сентября 1905 года в США был заключен Витте-Портсмутский мирный договор с Японией. К Японии отошла половина Сахалина. За этот мир Витте получил графский титул. Насмешники прозвали его графом полусахалинским. Самую объективную оценку происходящего дал Ленин в своей статье «Разгром» еще в мае 1905 года. Значение этого краха, как краха всей политической системы царизма, становится все яснее и для Европы, и для всего русского народа с каждым новым ударом, наносимым японцами. Все ополчается против самодержавия и оскорбленное национальное самолюбие крупной и мелкой буржуазии, и возмущенная гордость армии, и горечь утраты десятков и сотен тысяч молодых жизней в бессмысленной военной авантюре, и озлобление против расхищения сотен миллионов народных денег, и опасения неизбежного финансового краха и долгого экономического кризиса вследствие такой войны, и страх перед грозной народной революцией, которой, по мнению буржуазии, царь мог бы и должен бы был избежать путем своевременных благоразумных уступок. Ленин. Полное собрание сочинений. Том 10. Страница 255. И уступки последовали в царском манифесте 17 октября 1905 года. Смуты и волнения в столицах и многих местностях империи нашей великой и тяжкой скорбью преисполняют сердце наше. И далее. Первое. Даровать населению незыблемые основы гражданской свободы на началах действительной неприкосновенности личности, свободы совести, слова, собраний и союзов. Второе. Не останавливая предназначенных выборов в Государственную Думу, привлечь теперь же к участию в Думе те классы населения, которые ныне совсем лишены прав. Третье. Установить как незыблемое правило, чтобы никакой закон не мог восприять силу без одобрения Государственной Думы. Этих документов достаточно, чтобы напомнить просвещенному в истории читателю события, после которых начинается то, что столь импрессионистски отражено в книге Шульгина «Дни». Кстати, глубоко веруя в зависимость поворотов истории от действий тех или иных личностей, Шульгин до глубокой старости считал, что исторгли манифесту Николая II три лица. Это беспартийный адвокат Хрусталев-Насарь в роли председателя Петербургского совета рабочих депутатов, организовавший в 1905 году грандиозную всеобщую политическую забастовку, в результате которой не работали заводы, почта, магазины, газеты, железная дорога, даже царское село, резиденция Николая II, была отрезана от Петербурга. И Шульгину еще доведется встретиться с ним. Это командующий Петербургским военным округом великий князь Николай Николаевич, не ручавшийся за свои войска и даже грозивший застрелиться, если манифеста не будет. С ним Шульгин еще будет связывать свои политические надежды. Это Сергей Юльевич Витте, настоявший на манифесте и сошедший с политической сцены, назначенный в Государственный совет, Звездную палату, склад уволенных министров-старичков. Манифест застал Шульгина в Киеве. Он был призван в армию в качестве прапорщика запаса полевых инженерных войск. На войну попасть не успел и служил младшим офицером в 14-м саперном батальоне. Отношение к манифесту в семье Пихно с самого начала было контрреволюционным. Стиль изложения событий, свойственный Шульгину в 20-е годы, когда писались «Дни» и 1920-й, он вообще делил свои тексты на небольшие куски, отделяя их звездочками, паузами и стараясь вместить в них законченную картину, переживание или мысль, а то и просто восклицание с целью создать наибольшее эмоциональное напряжение, для чего и злоупотреблял на первый взгляд отточиями, позволяет цитировать экономно, передавая суть высказываний Пихно и чувства слушающего его Шульгина. Будет каша. Отчаянная каша. Там, в Петербурге, потеряли голову от страха. Или ничего не понимают. Я буду телеграфировать Витте это. Бог знает, что они делают. Они сами делают революцию. Революция делается от того, что в Петербурге трясутся. Один раз хорошенько прикрикнуть, и все станет на места. Это ведь все трусы, они только потому бунтуют, что боятся. Конституция думают этим успокоить. Сумасшедшие люди. Разве можно успокоить явным выражением страха? Кого успокоить? Мечтательных конституционалистов? Эти и так на рожон не пойдут. А динамитчиков этим не успокоишь. Но кто меня поражает, это евреи. Безумные, совершенно безумные люди. Своими руками себе могилу роют. И спешат, торопятся, как бы не опоздать. Не понимают, что в России всякая революция пройдет по еврейским трупам. Не понимают. Не понимают, с чем играют. А ведь близко, близко. За исключением острого предчувствия грядущих событий и революции 1917 года, здесь все полно противоречий, все ошибка. Они и предполагать не могли организованного начала, резолюции революционных партий о вооруженных восстаниях, планирования и финансирования террористических актов, поджогов и разгромов крестьянами помещичьих имений, рабочих забастовок, демонстраций и создания боевых сил революции. Бросалась в глаза лишь слабость царизма и стихийность выступлений. Если полистать подшивку «Киевлянина», начиная с 19 октября 1905 года, то обращает внимание сообщение, например, о событиях 18 октября в Киеве, о погромах, о разграбленных магазинах еврейских богатеев и о несчастной ни в чем не повинной еврейской бедноте. Кровь несчастных жертв, весь ужас стихийного разгула, пережитого многими тысячами населения, все несчастья и разорения, которое постигло многих, а многих лишило жалкого крова и последнего куска хлеба, падает на голову тех безумцев, которые вызвали взрыв и так кощунственно оскорбили русскую святыню. Не говорите, что русский народ раб, это великий и любящий народ. Вы не понимаете его веры, как он не понимает вас. Но вы заставили его понять, что значит революционное насилие, вы заставили понять, что вы предаете поруганию его святейшие верования, и ненависть против оскорбителей разразилась в погром евреев, которых он счел вашими соучастниками. Мы сыны великого народа, мы христиане, и мы обязаны удержать всеми средствами и силами страсти народные. 19 октября 1905 года, номер 290. Киевлянин описывал подробно монархическую манифестацию, которую обстреляли еврейские боевики. Сообщал о демонстрации революционеров на Крещатике, захвате ими Киевской городской думы. Печатал письма такого типа. В тот момент сорвали портрет государя Николая Александровича, прорвали дыру в полотне, и один из студентов с рыжей носатой еврейской физиономией, просунув в нее голову, кричал: «Долой Николашку, теперь я буду царем». Номер 311. Корона с балкона Думы была сбита русским рабочим, потом по требованию толпы водружена на место, и в нее воткнули красный флаг. Через 10 минут корона была вновь сокрушена, но уже евреем. Под крики «Долой царскую фамилию!» были уничтожены и портреты предыдущих царей. Появилось 50 солдат-артиллеристов. В них стреляли и бросали бутылки. В итоге киевлянин обвинил передовых вождей избранного племени в том, что они, подняв еврейскую бедноту и часть русских студентов и русских рабочих, сами под пули не полезли и скрылись. И выразил надежду, что евреи сами расправятся с бунтом за обман и за еврейские погромы. 16 декабря 1905 года. «Я скажу вам, господа, что революция в России труслива, и потому я ее презираю». Так вещал худощавый, бледный молодой человек с тонкими чертами лица, длинными ухоженными усами стрелками вверх, с подчеркнуто корректными манерами, появившийся на первых же заседаниях Второй Государственной Думы. Говорил он тихо, медленно, сдержанно, но привлек к себе внимание сразу. Голос поставленный и речь осмысленна. Объявился лидер правых, ядовитый, ироничный. Слева кричали: «Погромщик! Провокатор!» А он не повышал голоса и менялся в лице, изысканно издевался над революцией, думой, 1905 годом. Его ненавидели больше, чем Пуришкевича, больше, чем Крушевана, Замысловского, Крупенского и других думских черносотенцев и скандалистов, свидетельствует Давид Заславский. Он же пишет, что левых и центр до белого коленя доводили вежливость и расчетливые выпады оратора. Его слушали внимательно, с тревожным нетерпением. В первых же ораторских выступлениях Шульгина сказалась основная черта его — талант искренности, с уважением добавляет Заславский, которого трудно заподозрить в симпатии к Шульгину. Да, это был Шульгин. На политической арене Шульгин возник уже после революции 1905 года, после роспуска Первой Государственной Думы, просуществовавшей с апреля по июнь 1906 года, распущены правительством за разжигание смуты, когда крестьянские депутаты выдвинули законопроекты о передаче большей части помещичьей земли непосредственным производителям сельскохозяйственной продукции.